То есть, если совместить эти два аята, смотрите, Всевышний Аллах вначале обязывает Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, сказав, «Я его Расулю, баллиг ма унзиля илейка», и даже говорит в этом же аяте, «Уэллям тафаль», а если ты это не сделаешь, не донесешь до людей, «Фама баллагта рисалята», тогда ты не донес до людей послание, тогда ты не являешься посланником. И в конце жизни говорит, «Альйом акмальту лякум динукум», «Сегодня я сделал для вас полную вашу религию». Мы из этого аята понимаем, если Всевышний Аллах наложил на Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, донесение послания, и тут говорит, «Я сегодня сделал полную для вас вашу религию», то, что Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, передал, то есть выполнил свою обязанность, правильно же? Аллах обязал же его и сказал, если ты не сделаешь, то ты не донес послание. И сам же Всевышний Аллах в конце свидетельствует жизни Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, что сегодня я сделал для вас полную вашу религию. Отсюда мы понимаем, что пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, выполнил свою обязанность, выполнил свою миссию, и поэтому он Расулюллах, посланник Аллаха. И это свидетельство, которое вводит человека в ислам, а это «Ля иляха илляллах Мухаммадун Расулюллах». Значит, Аллах Субхана ва Тааля обязал Мухаммада и засвидетельствовал о том, что Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, выполнил свою роль, сказав «Альйома акмальту лякум динукум», он же Всевышний Аллах Субхана ва Тааля говорит «Вама ябтаги гайра аль-ислами динан». И тот, кто пожелает какой-то религии, кроме ислама, то есть кроме того ислама, который был ниспослан Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, «фаля юкбаля минху», от него не будет принято. «Фаля юкбаля минху», внимательно слушайте. От кого не будет принято, баракаллаху фикум? От кого не будет принято? От того, кто желает не того ислама, который был ниспослан Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям. И мало этого, если бы, субханалло, если бы только на этом закончилось, то, что всего лишь от него будет не принято. Нет, еще хуже. Всевышний Аллах Субхана ва Тааля дальше говорит, в суре Аль-Имран, «Вама ябтаги гайра аль-ислама динан». И тот, кто желает какой-то религии, кроме ислама, «фаля юкбаля минху», не будет от него принято, «ва хуа филь ахирати мин аль-хасирин». И он в той жизни будет из тех, кто потерпит убыток. Значит, баракаллаху фикум, Аллах Субхана ва Тааля обязал нас двумя условиями. Первое – это искренность. Второе, чтобы наше поклонение, то есть что искренность поклонения, второе, чтобы наше поклонение соответствовало тому, с чем пришел Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Всевышний Аллах Субхана ва Тааля говорит в Коране, «Аллази халяк аль-маута валь хаята». Он тот, Всевышний Аллах Субхана ва Тааля, который создал смерть и жизнь, «Лиябльювакум айюкум ахсану амаля», чтобы проверить или испытать, кто из вас лучше своими делами. И как говорили салифы в тафсире этого аята, «Айюкум ахсану амаля», то есть чтобы испытать, кто из вас лучше свои дела, «Ахлясаху асуаба», чтобы эти дела были только ради Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля и только в соответствии с сунной пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Также Всевышний Аллах Субхана ва Тааля говорит нам в Коране, обязывая наследование Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, сказав «Фаля ва роббик». Субханаллах, великий аят. Всевышний Аллах Субхана ва Тааля клянется собой. Всевышний Аллах Субхана ва Тааля клянется собой. Значит, в этом аяте о чем-то серьезном говорится, если Всевышний Аллах Субхана ва Тааля клянется своей сущностью, Субхана ва Тааля, сказав «Фаля ва роббик», «Клянусь твоим Господом», «Ля юминун». Субханаллах, смотрите, мало того, что Всевышний Аллах Субхана ва Тааля поклялся собой, он еще говорит о ком-то, что они не уверуют. Кто это, о Всевышний Аллах? То есть, субханаллах, мы об этом слышим, этот аят хотим узнать. Кто это? Всевышний Аллах клянется собой, сказав, что они не уверуют. Кто это, о Всевышний Аллах? «Хатта юхаккиму кафима шаджира байнахум». То есть, не уверуют люди до тех пор, пока они тебя, о Мухаммад, не возьмут судьей в том, в чем они разногласят. «Сумма ля яджуду фи анфусихим хараджа». И мало того, что они тебя возьмут судьей, после того, как ты вынесешь решение, «Ля яджуду фи анфусихим хараджа», они не будут испытывать никакого стеснения. «Ваюсальдиму таслима», и полностью подчиняться. Значит, если человек не берет Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, себе судьей во всех делах, а у нас сейчас с кем-то может быть разногласие, то есть первое с неверующим, что является поклонением, а что не является поклонением, кто между нами рассудит, что является поклонением, а что не является поклонением? Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Если мы его не будем брать судьей, Аллах Субхана ва Тааля поклялся собой, то, что веры у этих людей нету, то, что эти люди неверующие. И мало того, Аллах Субхана ва Тааля просто от тебя взять его судьей не требует. Мало этого, он требует от тебя взять его судьей, и после этого, после того, как он вынесет тебе это решение, скажет, что оно вот так делается, или оно вот так говорится, или что надо такое убеждение иметь, ты должен полностью не находить в сердце никакого стеснения. Все, Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал, все нормально, у меня то есть, душа спокойно это воспринимает. А если я же чувствую какое-то стеснение, нет у меня веры, получается. И мало того, ты что-то не должен чувствовать стеснение, ты еще должен полностью подчиниться баракаллаху фикум. А если же ты не будешь подчиняться, то есть мы видим из этого аята баракаллаху фикум, что у тебя нет веры. Мало этого, Всевышний Аллах субхана ва тааля говорит: «Фальяхзари ллазина юхалифуна анамри». Пусть поберегутся те, которые не следуют его приказу. Не следуют его приказу. Что нам надо побояться у Всевышнего Аллаха, если мы не будем следовать приказу? Что может быть Всевышний Аллах? Говорит: «Антусыбахум фитна». Их может постигнуть фитна. Спросили у имама Ахмада, что такое фитна? Он сказал: «Фитна ширк». Фитна ширк. Когда человек, слушая приказ Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, не следует ему, Аллах субхану тааля может испытать его, валиязу биллях, ширком. И дальше Всевышний Аллах говорит: «Ва юсибахум, ау юсибахум азабу налим», или же их, ау, ан юсибахум азабу налим, или же их может постигнуть мучительное наказание. То есть, валиязу биллях, страшно, видите, если человек не будет искренне в своем поклонении, если человек, его поклонение не будет соответствовать Судни Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, то есть мало того, что от него не будет принято, он еще будет находиться в очень страшном положении, во-первых, как в этой жизни, так и в той жизни. Также пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, подтверждая второе условие, о котором мы сейчас говорим, а это соответствие, чтобы наше поклонение соответствовало поклонению Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, сказав: «Ман ахдаса фи амрина хаза, маляйса минху фахуа рад». Тот, кто делает в нашем деле, имеется в виду в шариате, то, чего нету в нем, у него не будет принято. Ибн Мас'уд, радийаллаху анху, один из выпускников мадрасы Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, школы Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, понял об этих двух условиях, понял о том, что мы должны искренне поклоняться Всевышнему Аллаху субхана ва тааля, и понял, что наше поклонение должно соответствовать поклонению Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Иттабиу», следуйте, то есть за Мухаммадом, саллаллаху алейхи вассалям, «валя табтадиу», и ничего нового в религию не вводите. Следуйте за Мухаммадом, саллаллаху алейхи вассалям, и ничего нового в религию не вводите, «факады куфитум», потому что то, что вам ниспослано, этого вам достаточно. А это подтверждение, то есть слова Ибн Масуда, подтверждение словам Всевышнего Аллаха субхана ва тааля: «Аль-йома акмальту лякум динакум», «сегодня я сделал полно для вас вашу религию». В книге дальше говорится: выполнение всего этого, то есть этих двух условий, искренности, исследования Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, и будет осуществлено на деле, и будет осуществлено осуществлением на деле обоих свидетельств. Свидетельство о том, что нет никого достойного, кроме Аллаха, и свидетельство о том, что Мухаммад посланник Аллаха. То есть вот это свидетельство, то есть вот эти два предложения, субханаллах, вроде бы такие простые на произношение, но которые являются, субханаллах, великими словами, которые являются великими словами, которые меняют полностью жизнь человека. Человек, который говорит «Ля илляха илляллах Мухаммад Расулла», становится мусульманином. И видите, вот это шахада «Ля илляха илляллах Мухаммад Расулла», то есть нет никого достойного поклонения, то есть имеется в виду, что твое поклонение должно быть только искренним ради Всевышнего Аллаха. «Мухаммадун Расулюллах», чтобы твое поклонение соответствовало только поклонению Мухаммада, саллаллаху алейхи салям. Вот это шахада и содержит в себе, или говорит об этих двух условиях, а это первая искренность, второе соответствие. В книге говорится, суть первого из них состоит в том, что мы не станем поклоняться никому, кроме Аллаха. Во втором же говорится о том, что Мухаммад посланник Аллаха, передавший людям слова своего Господа, а это значит, что мы должны верить тому, что он сообщил нам, и подчиняться его велениям и его запретам. Баракаллаху фикум. Многие из нас уже не первый раз эти слова слышат. Многие из нас, может быть, уже много лет назад эти слова слышал и знает, и выучил, и вызубрил, и даже долили доводы на все это выучил. Однако проблема, многие ли из нас живут в соответствии с этим знанием? Многие из нас, баракаллаху фикум, думают, что вот это касается только молитвы. Нет. Задумывайтесь, братья, разве у нас все поклонение в одной молитве? Кто-то еще говорит, ну в молитве и в посте. Субханаллах, разве у нас вся религия задержится в молитве или в посте? Или же мы сказали, что поклонение – это все, что любит Аллах и чем Он доволен. Будь это речи, будь это дела, будь это скрытые, будь это явные. И поэтому мы видим многие братья, как сказал Всевышний Аллах, Субханаллах, Таля, Афату, Минуна, Бибаду, Китаби, вот так Фуруна, Бибад. Вы верите в часть книги, а не верите в другую, живут в соответствии с этими условиями только в тех видах поклонений, которые они хотят. Так не бывает, баракаллаху фикум. Так не бывает. Нет, Аллах Субхану Тааля сказал, «Я юхал лазина аманут хулюф из сильми кафа». Вот те, которые уверовали, заходите в религию Аллаха, заходите в ислам полностью. Что значит полностью? Не выбирайте себе из ислама то, что вам нравится, а то, что вам не нравится, не берите. Нет, ислам начинает с шахады, ля, илляха, илляла, и кончает тому, что убирать мусор с дороги должно соответствовать двум условиям. А это, чтобы это было только ради Всевышнего Аллаха Субхану Тааля, и чтобы это было только так, как это делал Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. К чему я говорю? Многие братья в наше время начали делать дава или Аллах. Так дава или Аллах, призывать Всевышнему Аллаху Субхану Тааля, айбада или не айбада? Айбада, потому что Всевышний Аллах любит это. Откуда мы знаем? Мы сказали, что айбада это все, что любит Аллах, и чем Он доволен. Откуда мы узнали то, что Всевышний Аллах Субхану Тааля приказывает делать дава? Сказав, удру иля сабили роббика биль хикма, призывай к пути Господа твоего с мудростью. Всевышний Аллах Субхану Тааля говорит, «Валь таку минкум умма, пусть из вас будет община, я муруна биль маруфи, вэнхауна аль мункар, приказывает одобряемый, запрещает порицаемый». И так далее. Огромное количество аятов. Значит, дава или Аллах, призыв к Всевышнему Аллаху Субхану Тааля должен соответствовать этим двум условиям. А это искренность и соответствие. А мы видим в наше время, появились некие джамааты. И каждый джамаат по-своему призывает Всевышнему Аллаху Субхану Тааля. Что-то неправильно. Мы спросим у этих джамаатов, хорошо, вы ради кого призываете? Они скажут, ради Всевышнего Аллаха Субхану Тааля. Во-первых, многие из них лгут. Многие из джамаатов, которые появились в наше время, призывают не к Всевышнему Аллаху Субхану Тааля, а призывают к своему джамаату. Призывают к своему джамаату. Далилем это является, что то, что если ты находишься в этом джамаате, если ты выходишь из этого джамаата, мало того, что они обижаются, грустят, печалятся, они даже готовы тебя убить, приводя далиль, что тот, кто оставляет джамаат, того убить. А, получается, они тебя призвали к твой джамаат ради Аллаха или же ради своего джамаата? Ради своего джамаата. Если некий был, допустим, в джамаате таблигх и стал джамаат ихван, все, горе, печаль. Если кто-то находится в джамаате хизбу тахрир, пришел к нему брат из таблигха, выдай за меня свою дочь. Нет, я только за своего выдам. Разве этот человек призывает Всевышнему Аллаху? Человек выходит два часа, людям что-то расскажет, а потом говорит, давайте хурудж фисабилилля делать. Призывает хуруджу или призывает Всевышнему Аллаху? Человек, который призывает убивать кого-то и так далее, призывает ради Аллаха Субхану Тааля или призывает убивать, призывает воровать, призывает стрелять и взрывать и в заложники брать. Нет, баракаллаху фикум, удхулю фиссильми кафа. Заходите в ислам полностью. Не берите из ислама то, что вам нравится, а то, что не нравится, оставляйте. Нет, каждый свой шаг в исламе, баракаллаху фикум, как говорят, перед тем, как отрезать 7 раз, отмерь, перед тем, как любой шаг сделать с ниятом поклонения, задумайся. Ради кого я это делаю? Зачем я это делаю? Искренне ли я в своем деле? Ради Всевышнего Аллаха ли я это делаю? Или же я делаю для чего-то другого? Как сказал шейх Мухаммад Абдул-Вахаб, рахматуллахи алей, разбирая аят, «Куль хазихи сабили», скажи, это мой путь. «Ад'у иля Аллахи аля басира», я призываю к Аллаху на основе знаний. Сказал, многие люди, из этого аята берется польза, то, что дава иля Аллах, призыв к Аллаху должен быть, призыв должен быть кому? К Аллаху. Призыв должен быть кому? К Аллаху, то есть должна быть искренность в призыве. А многие люди, призывая к Аллаху, призывают к себе. Смотрите как. Многие люди не то что призывают не к Аллаху, многие люди вроде бы дело дава к Всевышнему Аллаху призывают к себе. Нет, призывают только к одному Всевышнему Аллаху Субханаху ва Тааля. Искренность. Вторая вещь – соответствие сунне. Любое дело, какое бы ты ни делал, будь это молитва, будь это пост, будь это закят, будь это хадж, будь это джихад. Особенно в наше время многие братья твердят джихад, джихад, джихад, джихад из ислама. Это великое поклонение в исламе. Однако соответствует ли ваш джихад джихаду пророка, саллаллаху алейхи вассалям? Мы сказали, что у нас условие, чтобы было соответствовало наше поклонение. Поклонению кого? Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Значит, если я молюсь, Аллах меня обязал, чтобы моя молитва соответствовала, была ради Аллаха и ради, и соответствовала мазабу Абу Ханифы, или мазаба имама Шафии, или мазаба имама Малика, или мазаба имама Ахмада, или так, как сказал шейх Ибн Баз, или так, как сказал шейх Альбани, или так, как сказал шейх Утаймин, или так, как это делал пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Так как делал это пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Правильно или неправильно? Или кто-то что-то думает по-другому? Это то, на чем мы сейчас привели далили. Точно так же в вопросе саума, точно так же в вопросе хаджа, точно так же в вопросе заката, точно так же в вопросе джихада. Нас Всевышний Аллах обязал делать джихад так, как сказал имам Шамиль, или так, как сказал Абдулла Азам, или так, как сказал такой-то, такой-то, такой третий, или так, как это делал Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Так, как делал Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, а иначе, как сказал Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, «Ман амиля амаля, ляйса алейхи амруна фахурат». Тот, кто делает то дело, на которое не было нашего приказа, у него оно не будет принято. У него оно не будет принято. Говоря эти имена, начинает имам Абу Ханиф или кого-то, я не говорю о ком-то, хочу унизить его и так далее. Нет, хаша лилля, чтобы никто-то меня неправильно понял. Это великие имамы, имам Абу Ханифа, имам Шафии, имам Малик, имам Ахмад и так далее. То есть праведные люди и так далее. Я не хочу о них говорить, но я хочу, чтобы наша акида была правильная, баракаллаху фикум. То, что наше поклонение должно быть мало того, что искренним ради Всевышнего Аллаха, чтобы оно соответствовало только тому, с чем пришел Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям. Если те люди, о которых я сейчас сказал, говорят, и их слова соответствуют словам Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, тогда мы принимаем. А если не соответствует, кто бы этот человек ни был, мы не принимаем. Кто бы человек ни был, мы не принимаем. Этому нас научил Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям. До этого это нам об этом Всевышний Аллах сказал. «Ва ябтаги гайра аль-ислями динан». И тот, кто желает какой-то религии, кроме ислама, «фаля юкбаля минху», не будет принято от него. Не будет принято от него. Об этом не сказал Всевышний Аллах, субхану ва-тааля. Какой ислам? Ислам, который был ниспослан Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям, а не тот ислам, который сейчас пришел, джамаат такой, ислам такого, такого джамаата свой ислам, у второго джамаата свой ислам, у третьего джамаата свой ислам, у этой нации свой ислам, у этой нации свой ислам. Нет, Аллах Субхану Таля только один ислам принимает, братья. А это ислам, который был ниспослан Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям. Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям. Значит, каждое дело, баракаллаху фикум, каждое дело, какое это бы ни было, маленькое или великое, оно должно соответствовать этим двум условиям. Я поэтому, то есть, об этом говорю, что многие из нас часто слышат об этом, однако мало в жизни задумываются. То есть, соответствуют ли мои дела, маленькие и большие, тому, с чем пришел Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Если ты что-то делаешь, хочешь сделать что-то ради Всевышнего Аллаха, субхану ва тааля, спроси сам себя, а делал ли так Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям? А делал ли так Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям? Говорил ли об этом Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям? И самое четко и ясно, и явно, кто нам может показать, как это должно делаться, то есть объяснить нам слова Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, его речи, его дела, это его сподвижники. Это его сподвижники. Смотрите, как это делали сахабы, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, и его сподвижники, баракаллаху фикум. Поэтому всегда мы должны это в голове держать. И к чему я это говорю тоже, я об этом сегодня говорю, нами не должны двигать наши чувства. К большому сожалению, многими из нас сегодня двигают чувства. То есть он на кого-то разозлился, на кого-то гневный, выходит делать какое-то дело, как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, его спросили, человек, который вышел на джихад фи сабилилля хамиятан из-за злости, то есть кто-то ненавидит русского, и вышел из-за ненависти к нему убивать его, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, спросили, фи сабилилля, сказал, нет, сказал, аль-муджахид фи сабилилля, аль-муджахид фи сабилилля, то есть джихад фи сабилилля делал тот, ман хараджа литакуна калиматуллахи ля-уля, тот, кто вышел в джихад ради того, чтобы слово Аллаха было вверху. И это сахабы поняли. Поэтому Али рады Аллаху, когда воевал с мушриком, мушрик плюнул ему в лицо. Мушрик плюнул ему в лицо. Он что сделал? Он развернулся и ушел, не убил этого мушрика. Почему? Потому что Али знал, что он вышел на путь Аллаха ради Аллаха, поклоняясь Всевышнему Аллаху. И то, что за то, что мушрик его плюнул, его это может разозлить, и он убьет мушрика за что? За то, что тот его унизил, плюнув ему в лицо. Он что? Оставил этого мушрика и ушел другим мушрикам воевать. Видите? Потому что он боялся, что не дай Аллах его поклонение не будет соответствовать этим двум условиям. Не будет соответствовать этим двум условиям. Вот это у нас всегда должно быть в голове. Баракаллаху фикум. Вот это у нас всегда должно быть в голове, и об этом мы всегда должны помнить. Об этом мы всегда должны помнить. Это что касается этих двух условий. Дальше в книге говорится виды поклонения. То есть в книге «Баракаллаху фикум» приводятся некоторые виды поклонения, не все виды поклонения, не все виды поклонений, а всего лишь маленькое количество поклонений, как примеры вам. То есть примеры некоторых видов поклонения. В книге говорится, существует множество видов поклонения, ибо религия в целом является ничем иным, как поклонение Аллаху. К числу видов поклонения относятся страх, надежда, любовь, речь о которых уже шла выше. К видам поклонения относится также дуа. Здесь переведено обращение к Аллаху с мольбами. Это неправильный перевод, потому что дуа, баракаллаху фикум, не только обращение к Аллаху с мольбами. Дуа имеет два смысла в шариате. Первый основной смысл, что дуа это переводится поклонение. Дуа переводится как поклонение. Второй смысл дуа это обращение к Аллаху с мольбами. Два смысла. Имеется в виду, как мы на это приведем далили, любое поклонение, которое ты делаешь в исламе, называется дуа. То есть я, если молюсь, вот моя молитва это дуа. Если я постящийся, мой пост это дуа. Если я делаю хадж, мой хадж это дуа. Если я даю закят, это есть дуа. Если я боюсь Всевышнего Аллаха Субхану Тааля, это есть дуа. Приношу ему жертвоприношение, это есть дуа. Любое поклонение в исламе является дуа. Это общий термин. Также есть отдельный термин, это то, что нам всем известно, это просить Аллаха Субхану Тааля о чем-то, то есть с мольбами, обращаться к Всевышнему Аллаху с мольбами, сказать, о Аллах Субхану Тааля, прости мне грехи, о Аллах Субхану Тааля, смилуйся надо мной, дай мне знания, веди меня по прямому пути, спаси меня от заблуждений и так далее. Вот это тоже называется дуа. Аллах Всемогущий и Великий сказал, тут приводится аят, «Вакали роббукум удууни астаджибляку». И сказал ваш Господь, «Удууни астаджибляку». Как перевести «удууни»? В книге переводится, «И сказал вам Господь, взывайте ко мне». Нет, только «взывайте ко мне» нельзя этот аят переводить. Да, действительно, один из примерных смыслов «взывайте ко мне». Но это второй смысл. На первом месте «И сказал ваш Господь, поклоняйтесь мне». Поклоняйтесь мне, астаджиб лякум, и я вас вознагражу. И я вас вознагражу. Откуда мы узнали, что дуа это ибада, это то, о чем говорится дальше Всевышний Аллах Субхану Тааля говорит, «Иннал лазина ястакбируна ан айбадати». Поистине те, которые проявляют высокомерие, поклонению мне. Мы видим, что Аллах Субхану Тааля дуа назвал чем? Поклонением. «Саид хулюна джаганна мадахирин, сойдут в ад униженными». Значит, дуа, где бы мы контексты Корана и Сунны не читали, и видим слово «дуа», должны знать, что там подразумевается два смысла. Первый смысл – это поклонение, а второй смысл – это обращаться к Всевышнему Аллаху Субхану Тааля с мольбами. Также в книге дальше говорится, Всевышний Аллах сказал «Удру роббакум тадарруа вахуфья». То есть мы как теперь будем переводиться? «Поклоняйтесь Аллаху, поклоняйтесь Господу своему». И также обращайтесь к Господу своему смиренно и покорно. «Иннаху ля юхиббуль муатадин» – поистине он не любит приступающих. Также Всевышний Аллах Субхану Тааля говорит нам в Коране «Вайза саляка ибади анни фаинни кариб» – «И если спросят тебя рабы мои обо мне, то ведь я близок». Ученые говорят, говоря об этом аяте, в Коране около 14 мест, в котором говорится «Вайза саляка ибади анни». Или «Ясалюнака аниль ахилля», «Ясалюнака аниль махит», «Ясалюнака аниль анфаль». То есть где, говорит Всевышний Аллах, тебя спрашивает об этом, тебя спрашивает об этом. И всегда Аллах Субхану Тааля говорит, «Куль, скажи и отвечай». «Куль, скажи и отвечай». Кроме этого аята, в котором Всевышний Аллах Субхану Тааля говорит, «Вайза саляка айбади анни файни хариб». И если тебя спросят рабы мои обо мне, не сказал «скажи, я близок». Нет. Потому что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, он посредник между нами и Всевышним Аллахом Субхану Тааля только в донесении религии. А в поклонении? Нет, в поклонении у нас нету посредников. В поклонении у нас нету посредников. Поэтому Всевышний Аллах Субхану Тааля сказал, «Фаинни кариб». А мы, мусульмане, большому сожалению, точно как сказал пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, «Нас Аллаха аляху аляфи», сказав, что «Ля таттабианна санан аль-лазина мин кабликум». Вы последуете путем тех, кто был до вас. Вы последуете путем тех, кто был до вас. И в конце хадиса спросили у пророка, иуды и христиане, но Салах кто же еще? А мы знаем, что религия иудеев и христианов именно строится на том, что они поклонение ставят посредников между собой Всевышним Аллахом Субхану ва Тааля. Нет, у нас нету посредников. У нас посредники только в донесениях. А это пророк, а после пророка его наследники. Они доносят до нас религию Аллаха Субхану ва Тааля. А поклонений нет у нас, посредников нет. А мы в последнее время, валиязу билляху, уподобились христианам и евреям в том, что мы сейчас не чувствуем близость Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. Не чувствуем. Мы очень часто видим, многие из нас просят у друга, говорят, делай за меня дуа. Этот брат в день, может быть, у пятерых, у шестерых, у семерых, у восьмерых просит, брат, сделай за меня дуа, а может быть, за целый день даже один раз сам к Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля не обратился. Почему? А это показывает на невежество этого человека, о том, что он не знает о Всевышнем Аллахе Субхану ва Тааля. Всевышний Аллах Субхану ва Тааля говорит ему в Коране, «Ва изасаляка ибади анни фа инни кариб». Если тебя спросят мои рабы обо мне, я близок. Мало того, что я близок, Всевышний Аллах сказал, «Джибу дават аддай». Отвечу на призыв того, на призыв взывающего ко мне. А мы, Субхану ва Тааля, далеки. Поэтому мы часто говорим, «Баракаллаху фикум, обратись к Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля». У всех, у многих из нас, илля ман рахим Аллах, много проблем. А почему мы забываем о Всевышнем Аллахе Субхану ва Тааля? То есть видим проблемы и стараемся найти решение этой проблемы в каких-то созданиях. Идем с кем советуемся, посоветуй мне. А перед тем, как посоветуешься, Субхану ва Тааля, почему мы не обратимся к Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля? Даже в самые мелочи, мы видим сахабы. Сахабы, если у кого-то рвалась обувь, он первый, что делал, поднимал руки к Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля. А потом уже искал причины. А мы... В самый последний момент. У кого-то заболел живот, что делать? Пошел таблетки попил, не помогает. Субхану ва Тааля, пошел к врачу какому-то, не помогает. Пошел к профессору какому-то, не помогает. Обратился там, не знаю кому, не помогает. Только потом в конце говорит, я Аллах. Неправильно. Так же у нас сейчас. У многих в исламском мире именно так. Сидим, обсуждаем какие-то проблемы на земле, где что-то, где проблемы у мусульман, где мусульман убивает, режет, валиязу билляху, насилует. Сидим, обсуждаем, говорим, а мало кто из нас поднял руки к Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля и попросил за своих братьев, то есть в разных частях страны, которых убивают, которых режут, которых насилуют, которых из домов выгоняют и так далее, за братьев и сестер. Мало кто из нас попросил у Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля дуа. Почему? Потому что вот именно мы потеряли связь между нами и Всевышним Аллахом Субхану ва Тааля из-за того, что мы не воспитаны на единобожии. Не воспитаны на единобожии. Или же многие из нас знают о единобожии, изучают и так далее, и не практикуют это в жизни. А мы видим, сахабы не так. Сахабы, баракаллаху фикум, мы из этого понимаем, то есть, когда мы говорим, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям 13 лет в Мекке, и после этого 10 лет воспитывает сахабов на акиде, воспитывает их ля илляха илляллах. Кто-то из нас задает вопрос, субханаллах, неужели они такие бедуины? Кто-то кому-то шайтан приходит и такое научение говорит, бедуины такие вот не понимают, субханаллах, вот для 13 лет, чего можно 13 лет учить? Мы вот, альхамдуля, два урока взяли, ля илляха илляллах, и все поняли. Нет, это не так, братья, баракаллаху фикум. Знаете, что нам до сахабов далеко. Мы и сахабы, это как облака. Вот сахабы, это как облака. А мы вот как черви. Почему, какой далиль, то, что нам до сахабов далеко, то, что если бы мы были бы лучше сахабов или подобны сахабам, то мы бы были жили во времена пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Нет. Пророк Аллах, субхану ва Тааля, как сказал Ибн Мас'уд, Всевышний Аллах посмотрел в сердца своих рабов. В сердца своих рабов. И выбрал для послания Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. И потом посмотрел в сердца своих рабов и выбрал подвижников для Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Это самые лучшие создания, которые ходили после пророков, а это сподвижники Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. И они 13 лет пророк, саллаллаху алейхи, воспитывал их вот именно вот этому единобожию. Воспитывал их, «Ва иза саляка ибади ани, если тебя спросят обо мне мои рабы, фаинни кариб, я близок». И сахабы это поняли. Сахабы это поняли, поэтому этот мир для них стал таким чем-то ненужным, мелким. Они, смотри, знали, что все в руках Всевышнего Аллаха, Субхану ва Тааля. Когда сахабы шли открывать Бахрейн, встали около моря, лодок, кораблей, ничего нету. Сказали, о Аллах, ты знаешь, зачем мы идем, помоги нам, бисмилля, пошли по морю. Представьте, по морю лошади идут и спокойно идут, как будто так и должно быть. В наше время мы слышим эти достоверные хадисы, для нас это как фантастический фильм. Нет, прошли сахабы, прошли по морю, никто не намочился, спокойно перешли на другой остров. 20 с лишним километров шли по морю. Почему? Потому что они поняли ля илляха илляллах, поняли таухид, поняли, что Всевышний Аллах сказал, если тебя спросят обо мне мои рабы, то я близок, отвечу на дуа призывающего. И сахабы дуа сделали, и Аллах ответил, потому что они были уверены в этом аяте. Понимали этот аят? Знали, на что указывает этот аят? Знали, что если Аллах Субханаху обещал ответить, то Он ответит? Знали, что это море? Причина. И то, что тонуть в ней, это результат. И то, что причина и результат за Всевышним Аллахом Субханаху Тааля. И создатель этой причины Он, то есть тот, кто сделал воду такой, что в ней тонешь, Он же может сделать так, чтобы ты на ней не тонул. Обратились к Нему Всевышний Аллах Субханаху Тааля и спокойно прошли по этому морю.